«Все сказал?» – спокойно спросил я у Цхака. «Ты бы мог просто сказать нет. К чему все это пафосная бравада? Или ты приключенческих фильмов насмотрелся, али пафосных рассказов наслушался?» Я тяжело вздохнул. «Цеймай, Цхак, я действительно пытаюсь с вами договориться. Посмотрите на обстоятельства. Я снял с вас броню, при вас нет оружия. Вы не способны сбежать, как бы ни старались, на деле способны. Все же это неполноценная пыточная. Я бы мог продолжать настаивать, но зачем вам тратить мое и свое время, когда вы можете просто выложить все, что вам известно, и предать мой народ?» — резко спросила командующая. «Может, ты и одолел нас, но наш народ тебе не одолеть. Зная это, я понимаю, почему я должна сопротивляться тебе, магистр джедай. Видит сила, я действительно опечалился. Я хотел по-хорошему, но вы не хотите. Не цените мою искреннюю доброту и мои рациональные доводы. В таком случае, мы перейдем к более традиционным способам допроса. И что же ты нам сделаешь?» — насмешливо спросил Цхак, поерзав на столе. «Все, что ты можешь сделать, ничто в сравнении объятий боли. Молния, огонь, мы все выдержим, ибо боль – это путь вознесения. Я понимаю, что вы раса воинов, а воины получают ранения в бою и привычны к физической боли», — согласился я, — «но я не собираюсь испытывать ваш болевой порог. Исходя из того, что я узнал вот только что из твоих слов, вам действительно нравится боль, вот ведь мазохисты, а пытать вас болью – это даже не по-джедайски. Поэтому я, как джедай, помогу вам». Я усмехнулся, отчего Цеймай, Юужань Ванхка, вздрогнула. «Неужели у меня такая улыбка? Что? Что ты собираешься сделать? Помочь нам?» — спросила командующая. «Верно». Я согласно кивнул. «Во время боя с Цхаком, как ты заметила, я отрезал ему руку. Понимаешь, безрукий разумный. Посему я хочу загладить пред ним вину. Возможно, ваши биотехнологии дают доступ к регенерации, но конечность не отросла. Я хочу исправить свою грубость. Ан», — я повернулся к мед-дроиду, назвав его имя. «Начинайте. Что ты?» Цхак повернул голову направо и увидел протез руки. «Это примитивный протез, который можно сделать и на этом корабле. Ты...» — «Я собираюсь подарить тебе эту стальную руку», — усмехнулся я. «Мерзавец», — прорычала Цеймай. «Ты же понимаешь, для нас это позор». «Прекрасно понимаю», — рассмеялся я, — «но я согласен отменить приказ, если вы передадите мне интересующее меня сведения. Решайтесь, или каста опозоренных, или сведения. Ведь если я не получу то, что требую, я просто отпущу вас с протезами по всему телу. На одной чаше весов ваш народ, а на второй – ваша честь. Стоит ли оно того?» Командующая Цеймай, ублюдок, ублюдок, — продолжила поливать меня женщина. «Джедай, не надо», — взмолился Цхак. «Лучше смерть, чем это. Не ты ли бахвалился, что выдержишь любые пытки, Юужань Вонг? Что стало с твоей уверенностью и гордостью? Были ли эти качества вообще, или это просто гордыня глупого разумного, что возомнила себе невесть что? Не смей. А-а-а». Вся операция заняла добрый час, в ходе которой к отчаянно сопротивляющемуся Цхаку присоединили протез. Он даже смог пошевелить рукой и попытался ей же схватить дроида за шею, но Анна оказался далековато от его пальцев. Под конец всего Вонг даже хныкал. «Ну а теперь, я зажег световой меч. Мы перейдем к следующему этапу нашего допроса». Подойдя к Цеймай, я поднес лезвие зеленого меча к ее правой руке. «Смотри внимательно, Цхак, та же операция, что ты пережил, ждет и твою командующую. Если ты откажешься от сотрудничества, то была довольно примитивная манипуляция, ведь я оставлял этих двоих наедине перед тем, как начать пытку, и камеры передали мне сведения о том, что отношения у них чуть более иные, чем у командира и подчиненного. Иными словами, они любят друг друга». И сейчас Цеймай шокированно наблюдала за тем, что произошло с Цхаком. А мужчина же явно не хотел того, чтобы это осквернение было с его женщиной. Для эмоциональных личностей это может быть превыше долга. Я отрублю ей руку, после вторую, затем и ноги, и сделаю из нее киборга, напичкаю электроникой, насколько это возможно в наших условиях, Цхак. Однако, выбор все еще есть, и я даю его тебе. Твоя женщина может не быть опозорена этими технологиями. Если ты выложишь все, что знаешь, разумеется, я не буду верить его информации безоговорочно. Но даже наличие такой информации куда лучше, чем ее банальное отсутствие. Итак, мне приступать? Стой, — остановил меня Цхак. Молю, Цеймай должна остаться чистой. Цхак, я решил, я скажу тебе все, что следует знать, только не калечь ее, джедай. Хех, усмехнулся я, погасив меч. Ан, позвал я дроида, запиши все его показания. И он передал действительно все, что знал, или все, что пытался подать за эти знания. Молодец, Цхак, ты хороший пленный, но воин из тебя никакой. Ты поставил личную симпатию выше целой расы. Вам все равно нас не победить, ответил Вонг. Слышишь, джедай, ты еще ответишь за все, что сделал со мной Исцей. Возможно, но до той поры еще очень далеко. Чужак издалека. Связать их по рукам и ногам, потребовал я от Вадин. Инициировать все протоколы безопасности в тюремном блоке. Кормить и поддерживать жизнедеятельность. Ваши показания предстоит проверить. И учти, Схак, за каждую неверную крупицу информации Цеймай будет становиться больше роботом, чем живой разумный. Глава 12. Иногалактический туризм. 4. Проект «Сверхдальний перелет». Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Жестоко вы с ними, магистр, сообщил Сикат, когда я вновь вернулся на планету с флагмана и решил еще немного помедитировать. Надеюсь, вы не собираетесь становиться моей совестью, ехидно спросил я у разума планеты. Прошу меня простить, но места уже заняты, хотя Каллик и Морн начали появляться реже, но все же порой их голоса в разуме звучали. И если Селесту я даже был рад услышать, так как тоскую по верной женщине, и сожаления и меня пробирали, в таких ситуациях я именно жалел, что не могу напиться, то вот Каллик меня просто подбешивала. Впрочем, я воспринимал ее как средство против темной стороны силы, ведь что делает Нокс 95% времени, пытается вывести меня из себя, и отражая ее словесные нападки, ты можешь прокачать ментальное состояние, стать устойчивее к темной стороне силы. Так что я развеивать ее не спешил, хотя как именно уничтожать призраков силы знаю. Точнее, их не уничтожить в привычном понимании, а можно лишь изгнать в силу. И тебе больше изгнанный призрак являться не будет. Это нападение меня многому научило, заявил Сикат. Мой народ вскоре закончит улучшение вашего гипердвигателя, магистр. После вы намереваетесь покинуть нас, да? Произнес я, изучая отчеты. Моей целью было уничтожение чужаков издалека и их пленение. Я смог захватить двух лидеров, которые снабдят меня сведениями о южаньвангских базах по всей галактике. Сейчас мы находимся на галактическом севере. Очевидно, что вторгаться они будут преимущественно по этому направлению. Вы говорите о вторжении как о свершившемся факте, отметил Сикат. Вам так много сообщили пленные, а да, кивнул я. Они передали мне информацию по поводу технологий, их численности и парочки ячеек вонгов, точнее сказать, их агентов и организаций, которые эти агенты успели здесь создать. Гоняться за оперативниками, которые не имеют привязки к конкретной локации, трудно. Йоминкары и многие другие, они уже попали в галактику и действовали. Однако я не могу отвлекаться на них. У нас на носу собственные разборки с Сидиусом и его эпическим ивентом, войной клонов. К сожалению, сего Рубилова никак не избежать. Даже если Ситха уничтожить вот прямо сейчас, война – это то, что будет в галактике рано или поздно. Слишком много противоречий, слишком слаба центральная власть, слишком много идиотов на самом верху, которые своими поступками, где умышленными, а где просто от желания кайфовать на посту сенатора и ничего не делать, довели это государство до войны. Я тяжело вздохнул и помассировал виски, прервав медитацию окончательно. Они уже в нашей галактике, и это только передовые отряды, а ведь есть еще и основной флот с гигантскими карастронами. Они хотят захватить нашу галактику. Это не мирные разумные, а армия, и к ней хорошо бы подготовиться. Проблема в том, что я знал, когда они прибудут, но все же масштаб вторжения меня пугал. Что, если я сделаю только хуже для галактики своими интригами? Пока что я видел лишь мелкие итоги своих интриг, а вот глобальные результаты, самые важные, они были все еще скрыты. «Я чувствую ваши сомнения, что вы хотите скрыть, магистр», – произнес Сикат. «Чем значительнее и могущественнее разумный, тем дороже обходятся его сомнения. У меня есть причины сомневаться», – усмехнулся я. «Но, пожалуй, стоит их отбросить и просто идти вперед. Но вернемся к плану действий. Пока что я не могу уделить внимание их агентам, пусть Схак и рассказал мне все, что знала о многих из них. У меня не хватает рук, Проблема в том, что контроль за проектами со стороны Ордена Джедаев, участие в заседаниях десятки под личиной Сеучи, буквально отнимает у меня все силы. В стандартных сутках лишь 24 часа, я банально не буду успевать за ними гоняться. Надо бы подрядить Лору на это дело. Флот Хеликс все еще существует. Более того, уже была создана вторая эскадра. Это вызывало вопросы у того же Андрима из десятки. Ведь как член Совета Десяти я мог приказывать Кэвбеку это, в том числе даже запросить участие мандаторов какой-либо операции. Ну, официально, да, на бумаге. На самом же деле, действия через КФБ только вскроют мои планы, чего не хотелось бы. Направив Лоре и Дилкану, сыну Ларета, соответствующие приказы, я фактически подписал смертный приговор двум базам вонгов, которые были созданы на окраинах галактики. Предписывалось нанести орбитальные бомбардировки по двум планетам. Лору я отослал в квадрант Г5, а Дилкан должен был нанести удар по базе в квадранте П1. Пока что следует снести обе эти базы, а после Лора, скорее всего, будет действовать против Вагаари. Не самая приятная раса, которая заключала пленников в специальные капсулы из прозрачной стали на внешней части брони своих кораблей, и они в оригинале были союзниками вонгов. Хорошо бы их прорядить и нанести сокрушительные удары, чтобы вонги получили себе уже ослабленных союзников. Что же, продолжил я беседу. Пока что вторжение вонгов предстоит поставить на паузу, Сикат. У нас есть свои битвы, которые следует выиграть. Тебе же я порекомендую укрыться в других местах галактики. И могу даже выдать координаты планеты, где будет размещен тот флот, что я привел к тебе. Если ты хочешь оставаться под моей защитой. Благодарю, магистр, ответил Сикат. Я рассмотрю ваше предложение. Вы, видимо, догадались о том, что я в состоянии перемещаться, и вскоре вы даже в гиперпространство сможете прыгнуть, отметил я, впечатляюще, целая планета, способная войти в гиперпространство, ежели вам потребуется разместиться у Лехана, сообщите мне, координаты я вам передам, хорошо, с кораблем они справились примерно за 2 недели, в ходе которых они изучали гипердвигатель, что был установлен на мне, и модифицировали его. Сикотские корабли были известны именно за особенность гипердвигателей. В ходе тестов гипердвигатель получил класс 0.5, что делало мой корабль самым быстрым в гиперпространстве на данный момент. ВВ уже совершал гиперпрыжки в соседний квадрант, испытывая скорость, поэтому данные у меня были самые полные. Другие части корабля они не могли изменить, поэтому их предстоит если и менять, то в других местах. К примеру, меня интересовали умельцы из Ордена Джедаев. У нас есть парочка движков под размер моего судна, которые могут сделать его куда более резвым. Этим и займусь, как вернусь на Корусант. Сикат же сообщил мне, что отказывается пребывать у Лехана. Видимо, планета-бродяга решила сама побродить по галактике. В день, когда я покидал Зоному, я вывел все корабли на орбиту. Первыми прыгнули от Сиката корабли флота Катана. Предстоит опять закупать контингент дроидов для наземного десанта, и расширить бы их техническое оснащение. Флот Катана просчитал путь до Лехана, в обход всех возможных торговых точек, и тут же прыгнул. Я же, отлетев от планеты Зона Масикат, наблюдал, как в свете 3 светил планета будто бы развернулась, а затем, планета вмиг исчезла, переходя в гиперпространство. Можно сказать, что я совершил все, что требовалось. Цейма и Цхак остались на флагмане флота Катана, полностью обездвиженные, за ними постоянно следят дроиды, а также активированы турели, готовые в любую секунду прервать жизнь опасных разумных. Впрочем, ситуация с допросом подействовала на эту парочку скорее обезоруживающе. Цейма постоянно молчала, даже когда Цхак пытался с ней разговаривать. Цхак же делал попытки оторвать от себя руку, однако это было бесполезно, в результате чего Вонг дошел до состояния помешательства. Пора бы и мне честь знать, вернуться на Корусант, доложить совету. Рассчитав прыжок, я совершил его, выйдя из системы, и через пару дней уже добрался почти что до центра галактики. Этот гипердвигатель просто нечто. Все же хорошо, что я не стал менять свой корабль на Сикотский. Да, Сикотский корабль полностью раскрывал преимущества технологий Зона Мысикот, однако были и минусы, ввиду того, что корабль был слишком разумен, вполне вероятно, был бы и своенравен, а этого я хотел бы избежать на своем персональном судне. Тем не менее, я добрался до Корусанта днем, а совет, где, в том числе обсуждалась и моя миссия, собирался вечером. Помимо моей миссии там обсуждалось еще и то, чем в последнее время болел один из мастеров нашего ордена. Проект «Сверхдальний перелет», над чем работал Джор Устгбат. Как и все большие начинания, «Сверхдальний перелет» не создавался по схеме. А давайте завтра отправимся в крутейшую экспедицию за пределы известного пространства. Все же это не за сотку до Бутова подвести, а серьезнейшая экспедиция. В Ордене, да и в самом Высшем Совете были как его сторонники, так и критики такого решения. Впрочем, сначала заслушали меня. На планете под названием Зона Масикат, сообщил я, были обнаружены военные силы расы, что пришла из дикого космоса. К сожалению, они не хотели попадать в плен и были уничтожены. Интерес вызывает не только эта раса из дикого космоса, с представителями которой, к слову, может столкнуться мастер-джедай Джорус, если комиссия по ассигнованиям все же одобрит полет, но и сама планета Зона Масикат. Она живая? Живая? Спросил Винду. Это как? В прямом смысле, мисс. Целая, огромная планета, я посмотрел на Каруна, обладающая самосознанием и способная, как я понял, использовать силу. Она также, как оказалось, способна передвигаться по галактике. Целая планета и передвигаться? Спросил Пиил. В голосе Ланника фигурировало удивление. Да, согласно кивнул я. Она стала прибежищем для учения потенциума. Они неплохо там прижились и спокойно себе живут. Но больше всего меня шокировали технологии Зона Масикат. Мои подчиненные докладывали о том, что некоторые разумные получили уникальные, живые корабли с быстрым гипердвигателем, который превосходит первый класс в два раза. И именно эта планета оказалась их источником. Однако сообщалось то, что живые корабли умерли, заметила Шаакти. По крайней мере, Уилл Хафтаркин проявлял интерес к обладателям этих кораблей и даже реквизировал его у одного из торговцев. Корабль погиб несколько дней назад. Мастер Джорус участвовал в переговорах, так как семья торговца обратилась к высшему совету, напирая на то, что лейтенант-губернатор поступил не по закону. «Что бы Таркин и поступал по закону?» — резко спросил Ераэль Пуф. «Я озадаченно посмотрел на квермянца, который известен обычно своим нейтралитетом и стремлением даже с самым непримиримым врагом найти общий язык. Он сообщил в СМИ, что корабль относится к ордену джедаев и, дескать, мы утаиваем серьезную технологию, которая позволит торговле в республике лучше расцвести. Ну, отчасти это правда», — спокойно произнес я. «За помощь в отражении нападения странных чужаков Зона Масикат отплатила мне тем, что там улучшили гипердвигатель моего корабля. Он теперь класса 0.5. Повисло молчание. «Фактически, теперь мой гипердвигатель являлся быстрейшим в галактике. Однако даже не думайте о том, что я отдам свой корабль Таркину или кому-то еще. Требовать это мы от тебя не станем», — задумчиво произнес Йода. «Но планета целая, живая, с самосознанием. Серьезное открытие это. И она ушла в гиперпространство», — дополнил Винду. «Неизвестно куда?» — спросил Карун. «Увы, Сикат, разум планеты, меня в планы не посвящал. Но планета, это будто цельный организм, магистры, поэтому, по его словам, он чувствовал, когда ему наносили раны. И знаете, учитывая все, что я видел и слышал там, этому можно поверить. После того, что сделали с ним пришлые чужаки издалека, как их назвали, он решил сменить место дислокации. Эти твои чужаки», — заметил Эйткот. «Кто они?» — он проявил любопытство. «Они проявили воистину агрессивное сопротивление и обладают странными технологиями. Если мы шли по пути развития механизмов, компьютерной техники и прочего, то вот они используют в своих орудиях биотехнологии». «Биотехнологии?» — озадаченно спросила Шаакти. «То есть оружие из змей, которое держит удар светового меча, странная броня, явно растительного происхождения, но тоже способна подобное сотворить. Нужно бить в сочленение доспехов, и достаточно опытный мечник сможет это сделать. Они также швырялись жуками». «Да-да, жуками. Одни из них взрывались, а вторые несли на себе необычайно острые клинки. Из глаз могли стрелять ядом, как из пасти своих змей, которые могли твердить и превращаться в аналог посоха, а после обвиваться вокруг руки, держащей меч. Все это звучит невероятно», — отметил Сеситиин. «Согласен», — прорычал Тивакка. «У меня остались лишь головы разбитого мной отряда. Я захватил пару трупов живыми. Мне захватить их не удалось, пока что именно живых вонгов представлять не время. Их орудия умерли после смерти хозяев, но дрались они отчаянно, почти не вступая в переговоры, Меня окружили отрядом из 20 этих разумных. Я могу представить лишь 5 трупов, остальные были именно уничтожены. Хэмэмэм, задумчиво потер подбородок Йода. Молчит сила об угрозе той, что описываешь ты. Великий магистр нахмурился и посмотрел на меня своим фирменным прищуром. Да, потому как самое страшное я еще не сообщил. Они неощущаемы в силе. Что? Чуть наклонился Винду. Ты не ошибся, сенсорика магистра Лайта, одна из сильнейших в Ордене, отметила Ядль. Я не ошибся, продолжил. Они неощущаемы в силе. Вообще, это будто провалы в той же сенсорике. Я сначала подумал, что это особенность кого-то одного из них всех. Представьте мое удивление, когда выяснилось, что весь их отряд неощущаем в силе. Они либо используют какую-то технологию, зная про сенсорику одаренных, либо изначально отрезаны от силы. Поэтому, если просьба Джоруса Гбата будет удовлетворена, я хотел бы, чтобы его известили обо всем, что касается этой расы. То есть все знания, что я смог получить, когда изучал остатки их лагеря. Они опасны, к сожалению. Весь масштаб опасности того, кого Сикот назвал чужаки издалека, нам еще предстоит изучить. Правильно ли вообще эта экспедиция? Спросил Иткот, учитывая вскрывшиеся обстоятельства. Все на данный момент зависит от заседания Сената, отметил Сеситиин. Канцлер Палпатин явно поддерживает амбиции мастера Джоруса. Это меня волнует. О сверхдальнем перелете нам следует говорить лишь тогда, когда станет ясна его судьба после прений в Сенате. Комиссия по ассигнованиям явно захочет сэкономить деньги, заметила Ядль. Пока что мастер Джорус встречается с разными политиками, в том числе с канцлером Палпатином, стараясь убедить их в том, что данная миссия рентабельна и выгодна республике. Выгода действительно есть, заметил я. Обнаружить в перспективе богатые на ресурсы планеты, новые формы жизни, быть может, останки неизвестных цивилизаций. Однако все же меня впечатлили те чужаки издалека, как их называл Сикот, отрезанные от силы, уникальные технологии. Они представляют угрозу. В таком случае надо уведомить Сенат об этой угрозе, предложил Пиилу. Представим им трупы. И что дальше? Трупы на то и трупы. Планета зона Масикот исчезла. Мало ли какие пираты мотаются по дальним рубежам. Я за то, чтобы только предупредить участников сверхдальнего перелета. Пресек я предложение Пиила. Мы ничего не знаем о чужаках, точнее сказать, все, что знаю я, показания Цхака. Почему их недостаточно? Хотя, казалось бы, сообщи об Юэужань Вонгах всем, объедини галактику и готовься. Потому что вторая часть плана «Объедини галактику» на сопротивление банально не сработает. Потому что в Сенате и галактике развелось слишком много вредителей. Они, даже когда враг будет у порога, будут продолжать воровать и ничего не делать. Таким и угроза Юэужань Вонгов будет на уровне «ну вы нам что-то не то втираете». Даже если эти самые Вонги пройдут парадом по Сенатской площади. Такие у нас порядки. И проблема была не сколько в самих разумных, сколько еще и в ситхах. Тысячу лет они, в тени, развращали республику. Полезными идиотами оказались множество канцлеров, вроде того же Тарсуса Валорума. Мы ослабли, и угроза Вонгов не сплотит нас, потому как это что-то эфемерное. Внутригалактического побоища не избежать. И именно через него мы должны возродиться и подготовиться к Вонгам. Иными словами, Вонги – это босс сотого уровня, а мы сейчас, в лучшем случае, 70-го уровня. Мы не можем, игнорируя целую пропасть, прыгнуть на них. И что скажет Сенат? Какая-то дикая раса, в количестве 20 лиц напала на дальнюю планету, на которую даже не простиралась юрисдикция республики. Вы действительно считаете, что они как-то будут реагировать? Лоялисты, бюрократы, или вы не видите, что противоречия нарастают? Сенаторам элементарно не до проблем далекого космоса. Иными словами, данное событие пообсуждают от силы час, а после вернутся к чему-то более важному. Что нам остается сделать? Передать данные по чужакам Джорусу, если его инициатива будет одобрена, возможно, добавить ему в миссию квест, поиск и захват в плен чужаков. Это максимум, что мы способны сделать и получить относительно достойный результат. Ты слишком драматизируешь, произнес Сеситиин. А ты слишком в них веришь, парировал я. Так что мы будем делать? Я задал вопрос совету. Будем ли мы разглашать сенаторам данные по чужакам? Данных мало слишком, вздохнул Йода. Ограничиться рекомендуешь ты. У нас нет ни сил, ни средств противостоять им. Мы не знаем о них почти ничего, кроме наличия у них уникальных технологий. Наша репутация и так не слишком блистательна. Ни один из сенаторов, тот же Бейлантиллес не будет обращать внимания на то, что есть какая-то там угроза. Грубо говоря, это бесполезная информация для текущих сенаторов, от которой они отмахнутся. Но все же не принимать совсем их угрозу мы не можем, резко произнесла Шакти. Если уж они способны на такое, так почему бы банально не активизировать рыцарей и мастеров на дальних рубежах галактики, не только мастеру Джорусу, да при одобрении комиссии по ассигнованиям, дать сведения по чужакам, но и прочим, теням, защитникам, консулам, всем, кто работает на дальних рубежах. Если речь идет о чем-то большем, чем налет на одну планету, мы сможем об этом быстро узнать и подготовиться к угрозе. Я уже привлек некоторых из теней к тому, чтобы они исследовали работу чужаков, возможную в дальних квадрантах. К работе привлечены мастера Фей, Зао, Ашарат Хет, Темная Женщина и многие другие. Однако все усложняется тем, что они не чувствуются в силе. Так что понять, где они находятся, при помощи силы будет затруднительно. Джедаям предстоит положиться на более практичные и менее мистические способности. Такое лучше всего делают именно джедаи-стражи, те же тени. Хоть и претит это мне, но я думаю, текущих мер пока что достаточно, произнес Винду. Однако, Лайт, нам потребуется вернуться к этому разговору. Лишь когда у нас будет больше сведений по чужакам и Сенат будет настроен не во внутренней борьбе противников сжирать, а действительно заняться делом, отмахнулся я от строгого взгляда Каруна. Закончить пока надлежит обсуждение нам, произнес Йода. Доклады по чужакам мы ожидаем от мастеров наших. Ну ты, конечно, и выдала, красавица моя, я поглаживал мантралышак, сидящий рядом со мной, в тот же вечер. Тагрута и я направились в мои покои, где мы обсудили чуть более подробно ту встречу с вонгами. Но ведь это логично, Лайт, заметила она. Сенат действительно не воспримет угрозы касательно чужаков. Слишком мало доказательств ты представил, или у тебя есть еще что-то? Она посмотрела мне в глаза. Возможно, появится, отметил я. Скорее всего, кто-то из теней, посланных искать их следы, сможет захватить их в плен. Но даже ты с пленением не справился, подметила Тагрута. Да, среди твоего корпуса есть талантливые джедаи, тот же Хет, но вряд ли кто-то из них сравнится с тобой по силам. Чтобы пленить врага, не обязательно наталкиваться на целую толпу, заметил я, хватит и выцепить единичную цель. И все же, заглядывая в будущее, могу сказать, что лишь Лора и Дилкан смогли в ближайшие годы достичь результатов. И то лишь потому, что снесли базы вонгов орбитальным ударом. А вот мои тени искали их, искали упорно, но слишком хорошими были вонги в агентурной работе. Они посылали сюда лучших из лучших, но Манора, Йоминакара, раскрыть их даже джедаям было не по силам. А сам я ограничен тем, что у нас всего 24 часа в сутках. Мне нужен тот, кто будет не просто простым исполнителем, вроде Лоры или Дилкана, а тот, кто смог бы возглавить эту сферу и обладал достаточной мотивацией для сражения с вонгами. И, пожалуй, я знаю, где такого разумного отыскать. Глава 13. Сверхдальний перелет. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. На следующее утро, после моего прибытия, я лежал в объятия теплой и мирно посапывающей Шакти, как вдруг раздался сигнал до Тапада, что сигнализировало о новых письмах на почте. Два письма пришло. Первое было от техников из ангара храма, которые утвердили проект, согласно которому на мое судно будет поставлен новый двигатель, заменены износившиеся кабели, помимо стандартного пополнения боекомплекта. Профилактику на вирусы и обновление систем в плане программного обеспечения я проводил всегда лично. Директор ангара, джедай из корпуса обслуживания Валат, лишь просил, чтобы я убрал из корабля этого сумасшедшего дроида, ибо его методы готовки наносят вред тонкой душевной организации его рабочих. Ну, хоть не убивает. Однако просьбу я его удовлетворил, дав старт работам и приказав НК, пока что, переключиться на свою другую работу, а именно на тренировки разумных, которые просили у меня этого дроида. А НК все еще был прекрасным дроидом-убийцей, и многие хотели проверить себя на нем. Вторым письмом была просьба о встрече от мастера Джоруса Гбата. В последнее время она буквально задолбал всех и каждого своей идеей. И пусть она здравая, да и я видел определенную выгоду в своей паутине интриг в этом перелете, однако его фанатизм зашкаливал. Мне даже пришлось одернуть одного из убийц, потому как от Джоруса даже повеяло тьмой, когда он проходил рядом. В целом же Джорус, несмотря на то, что был опытным дипломатом и могущественным джедаем, создавал скорее отрицательное впечатление. Аккуратно выскользнув из объятий красивой тагрутки, я обратился к письму. Джорус хотел поговорить лично со мной и настаивал на встрече. Честно сказать, за все эти годы я виделся с ним много раз, но в основном на встречах высшего совета, куда он попадал, докладывая о своих миссиях. Но конкретно ко мне Джорус относился с негативом. Во многом, как я выяснил, все было из-за того, что я стал магистром высшего совета. А вот он, нет. По его мнению, он достойнее меня, или той же Шаакти, или Пло Куна. В общем, всех, кто становился магистром за последнее время. Ирония в том, что его кандидатуру даже не думали рассматривать. Ибо Джорус был прекрасным дипломатом, да, но излишне высокомерным и тщеславным, из-за чего его даже не рассматривали. И я прекрасно понимаю, джедай служит народу, а не своему эго. Даже я руководствуюсь благом для большинства, как я это понимаю, а не пытаюсь утешить свое раздутое эго от того, что по сути являюсь одаренным и сильным разумным. Джорус про это давно забыл. Его либо недоучили, либо он сам изначально таким был. Что поделать? Впрочем, пока что он явно границу не пересекал. Однако того самого якоря, про который говорил Сикат, в моем отношении, у него нет. Малейшая вспышка, и он начнет повторять судьбу того же Вульфа Карка, который был прекрасным мастером джедаем расы Анзати, а потом просто пал жертвой собственной гордыни. Выйдя из своей спальни, я подошел на кухню, где начал готовить каф. Джорус придет в 11 утра, так что я посвятил время тому, что приготовил своей женщине завтрак. Шаак вышла минут через 20 и тут же скользнула в душ, где, приведя себя в порядок, уселась на диван. Я отлевитировал к ней поднос с завтраком. Спасибо, она принялась поглощать еду. Я же уселся рядом и тоже приступил к своей порции. Закончив с едой и разобрав световые мечи, убедившись в их чистоте и работоспособности, я вернулся к чтению докладов, что поступали на Датапад, и чем займешься в ближайшее время. Отправишься на очередную миссию? Пока что нет таких миссий, где я был бы прям нужен, отметил я, так что останусь здесь. Ну а ты, Шаак, имеешь задание? Фух, вздохнула она. Нет, не имею, она картинно потянулась. Работа магистра чуток не та, которую я воображала. Кстати, ты слышал, магистр Тивакка подумывает об отставке. Он хотел бы посвятить себя обучению юнлингов. В последнее время магистр Тивакка говорит о том, что джедаям не помешает практическое обучение на Кашиике, и хочет организовать анклав там, как и на Таналаре. Мысль-то здравая, оценил я. Главное, не увлекаться теорией. Учить всегда надо с прицелом на бдительность. Шаак, это ты мне напоминаешь за промах с лагером, печально произнесла она. Да, не было дня, в который я не жалела бы свою недальновидность. Лайт, мы оплатили ему урок слишком большой ценой. Я приобнял Шаак. Прости, если тебя это задевает. Просто я считаю нужным, в первую очередь помнить о своих поражениях, дабы мочь стать лучше. Ты стала лучше, лагер стал лучше. Но помните о цене. И я всегда буду помнить о тех жертвах, что принес. Шаак поцеловала меня в щеку. Спасибо. Помогает держаться в тонусе. Она продолжила трапезу. Сегодня у меня заседание в Совете Примирения, а после встреча с новоявленным сенатором от Альдерана. Ты знаешь, что твой друг, Бейлан Тиллес, отозван неделю как на Альдеран. После того, как он передал лидерство во фракции лоялистов другому сенатору перед избранием Палпатина, на Альдеране появились недовольные. Им виделся шанс становления Бейлом канцлером, хотя шанса-то и не было, о чем я и сообщил ему. То есть Бейл снял свою кандидатуру после разговора с тобой? Спросила Шаак. И почему же? Палпатина бы избрали в любом случае. Я встал и отошел чуть в сторону, беря эмоции под контроль. Близость соблазнительного тела Шаакти меня возбуждала вновь. Между тем, сейчас не время для секса. Обернувшись и посмотрев на Тагруту, я заметил, что она больше укуталась в свой плащ, скрывая соблазнительные формы и изгибы. Он был компромиссной и выгодной фигурой для лоялистов и коррупционеров. Между тем, участие в провальной кампании сильно бы ударило по моему другу. Так что я поступил логично, порекомендовав отвести удар от него. Все потому, что вполне вероятно, владыка Ситх, чьего ученика прибил Оби-Ван на Набу, имеет влияние на верхушку Сената. Это все еще косвенные данные, не позволяющие стопроцентно кого-то обвинить, Однако есть факт, что Палпатин может быть также и его фигурой, и его пешкой. Мы плутаем во тьме, Шак, и я не могу сказать, когда мы эту тьму преодолеем. Бил еще сможет сказать свое слово, когда придет время. Политические интриги, догадалась она, они самые. Я всегда считала, что политика не для джедаев, сообщила Тагрутка. Мы должны быть выше этого. Политика – это неотъемлемая часть жизни тех разумных, которых мы клянемся защищать, Шак. Не понимая, как она делается, не участвуя в политической жизни, мы расписываемся в том, что не понимаем подзащитных, как и они перестают понимать нас и наши мотивы. А непонимание рождает недоверие, которое перерастает в подозрение. На чем и может сыграть владыка Ситх, печально произнес я. Лишь дипломаты вроде тебя или Джоруса понимают, что такое политика и как она делается. Но это мы исправим, банально переделав программу обучения джедаев. Ты загрузишь бедных детей курсами по политологии и экономике из Эльдиранского университета? Ох, бедные детишки. Я-то думала, это все пережить должны были лишь Джара, Рибелла и Эйла, назвала она моих учеников. Рибелла училась у Джара по моей же программе, так что и эту довольно эффективную девушку можно назвать моей ученицей. Грант Падаван она мне, если приплести терминологию. Я потребую лишь дать им те знания, которые пригодятся в жизни. Пусть они сразу понимают, что не в сказочный мир попали. Это в сказках рыцари-джедаи спасают принцессы после женится на них реальность же, как всегда, имеет более жестокий и мрачный оттенок. И пусть они будут готовы бросить вызов этой тьме и этой жестокости. Пусть поймут, что мы защищаем и как это лучше делается. В конце концов, чем легче джедай войдет в социум и лучше поймет, чем живут разумные, тем легче будет его миссия. Однако я не хотел бы тебя грузить, у тебя сегодня важное заседание и знакомство с Органой. Да, кивнула Ти. Органа-идеалист, припомнил я второго Бейла. Если Антиллес куда более жесткий и прагматичный, то вот новоявленный сенатор Органа, идеалист, по крайней мере, пока. Он пребывал на Альдиране все последние годы, и вряд ли поменял свое отношение ко многим вещам, ожидая того, что встретишь верящего в идеальность республики сенатора. Однако постарайся установить дружеские отношения. Все же Альдиран является прекрасной планетой и, по сути, союзниками джедаев. Да, кивнула Шакти, подтверждая все вышесказанное. Я прекрасно понимаю все резоны. В Совете Примирения тоже считают, что полезно установить контакты с Бейлом Престором Органой. Поэтому меня и отправляют. Я уверен, что ты справишься. Так мне прийти сегодня вечером? Прикусила она губу. Или Ила вернулась. Хэмэмэм. А давай сегодня сходим куда-нибудь погулять? Что насчет посещения музея? Я слышал, там выставили новые экспонаты, что относит к эпохе Пиуздя. Уникальная древность, подивилась Шак. Артефакты вроде бы наши археологи, исследуя одну из планет, где была база Пиуздя. Я участвовала в обмене, и скажу честно, ничего интересного там не было. Какую-либо историческую ценность представляют лишь антропоцентрические трактаты Пиуздя, которыми снабжали офицеров. Ты действительно хочешь почитать всю ту муть, которую писали про инородные расы антропоцентристы? Что, мол, даже сексом заниматься с ними запрещено высшим законом? Я всегда считала, что интерес к этому может быть лишь у антропоцентриста вроде Пажна Гуанауда, известный антропоцентрист и ксенофоб с 20-го канала. Тот канал то еще прибежище всяких конспирологов и расистов всех мастей. Если слушать, что они говорят, я не шучу, можно почувствовать, как твой интеллект вытекает из твоей головы. Ну, всегда интересно посмотреть на исключительно глупых разумных. Лично я никогда не понимал всю эту чушь с антропоцентризмом. Я дотронулся до своих ушей, и не только из-за моих ушек. Посмотреть бы на тебя или на Эйлу. Вы такие красивые. А находятся те, кто хотел бы вас убить лишь из-за того, что вы не человеческой расы. Красивые, коварно улыбнулась Шак. То есть, тебе нравятся только наши тела? Не только, возразил я. В целом я считаю, что нет плохих рас. Есть разумные идиоты. А Пажна Гуанауда, пусть плачется от обилия ксеносов на своем 20-м. Все равно его удел, бытие журналистом, которого никто и никогда не воспримет всерьез. Такой себе клоун от мира журналистики. Да уж, насмешил, хихикнула Шак. Когда-то и у меня шутки выходят. Перед тем, как Шак окончательно покинула помещение, я обнял ее сзади и поцеловал в мантралу. Фиг с ним, с музеем. Я сжал ее пятую точку. приходи сегодня сразу в мои покои. Я вас услышала, магистр, однако меня печалит то, что вы так легко отказываетесь от знаний», — усмехнулась, хихикнув она, аккуратно развернувшись и чмокнув меня в губы, она покинула мои покои. «С этими встречами надо быть осторожнее. Звукоизоляция звукоизоляцией, но глаза-то у большинства не могут быть закрыты. Впрочем, и отказать я себе не мог. Шаг, Эйла, даже несмотря на всю мою мразотность по отношению к ним, они умудрялись меня за что-то любить. Это даже шокировало. Но лучше вернуться к делам. Перед визитом самого Джоруса я успел прослушать 3 доклада формата, один падаван пал и еще 3 артефакта ситхов было уничтожено. А затем пришел он, мой ровесник, к слову, Джорус Бат. Однако в отличие от него, я попал в храм на 5 лет позже из-за специфики Сифи, и формально он был меня старше. Джорус выглядел идеально, как и полагается выглядеть дипломату. Туника джедая белого цвета, под цвет его бороды и волос, была сокрыта коричневым плащом. Ему всего 41, как и мне, к слову, но я выглядел молодо. По меркам Сифи я вообще юнец, хотя совершеннолетие у нас официально наступает с 25. Тем не менее, таковы издержки долгоживущей расы. Я уже смирился, что почти наверняка ни Эйла, ни Шак, ни остальные мои женщины, с которыми меня сводила сила, кроме разве что Реви, не доживут до моей старости. Как одаренные, Эйла и Шак способны прожить свыше стандартного срока своих рас, но не способны приблизиться к показателям одаренных рас и Сифи, которые способны жить 1000 лет. «Мастер Гбат», — поприветствовал я мужчину, закрывая приложение видеосвязи, через которое говорил Страса. Она раздобыла улики против Тинтывоса и хотела уточнить рекомендацию. Женщина подозревалась в убийстве, и доказательства были железобетонными, так что я одобрил ее арест и суд. «Падаван Джинзлер», — поприветствовал я симпатичную девушку, что пришла со своим мастером. Девушка была одета в белую одежду джедаев и имела темные волосы, что водопадом не спадали на плечи и правильное лицо. В целом, миловидная девушка человеческой расы. Сейчас ей было 20 лет, и она все еще не прошла испытания на рыцаря. Впрочем, ее показатели были средними, но мне она казалась куда более лучшим джедаем, чем ее текущий наставник. Лорана, в пику Джорусу, обладала спокойным и кротким нравом. Мне кажется, что он взял ее, чтобы потешить свое эго и свою доминантность. Все же доклады о Джорусе в последнее время вызывали тревогу. К сверхдальнему перелету он совсем свихнется. «Магистр Лайт», — поприветствовал меня Джорус, слегка поклонившись. «Магистр», — отзеркалила жест своего наставника Лорана, с тем, что стоял выше его в иерархии джедаев или вообще обладал куда большей властью, чем он сам, Джорус обычно становился очень добрым и участливым собеседником. Это и определило то, что дипломат из него превосходный. Властьимущим всегда нравится, когда пред ними лебезят и в уши льют ушат красивых слов, чем говорят о делах. Вот и со мной Джорус, несмотря на то, что внутри его прям перекосило, говорил очень уважительно. Перекашивало его потому, что я сильнее. Мы обладали одинаковыми позициями на старте, но в итоге совет признал меня достойным звания магистра и меня ввели в состав совета. Джорус же пока что остается простым мастером-джедаем. «Присаживайтесь», — кивнул я на диван. Я вопросительно уставился на Лорану, когда та осталась стоять, а ее мастер сел и вольготно расположился перед моим рабочим местом. Фактически я превратил то место, которое использовалось бы нормальными разумными под журнальный столик, в рабочее место, официальное. Девушка явно мялась. «Строгая иерархия, присаживайся», — повторил приказ Джорус, посмотрев на Лорану. «Спасибо, магистр», — кивнула девушка. «Вам хочется кафе, или, быть может, чаю? На одной планете мне дали такой классный чай. Пожалуй, он создан, чтобы обновлять разумного. Пожалуй, откажусь», — процедил Джорус. «А, магистр, можно мне этот чай?» — спросила девушка, на что Джорус посмотрел на нее ястребом, но ничего не сказал. Я лишь улыбнулся девушке и нажал на кнопку подогрева воды, а затем при помощи силы воздействовал на чайник и залил заварку, после разлив на порции и отлевитировал Лоране кружку точно в руки. «Сахар на свой вкус», — поставил я сахарницу перед девушкой. «Я лично использую 3 чайные стандартные ложки». «Спасибо, магистр КХМ», — прервал нас Джорус. «Магистр Лайт, я, как и написал в письме, прибыл обсудить с вами сверхдальний перелет. Тот ваш проект, которым вы обиваете все возможные кабинеты в Сенате вот уже года два как, да и нам вы наговорили достаточно», — я перевел взгляд на Джоруса. «Вам видится цель в расширении влияния республики и ордена за пределы, верно?» — кивнул Джорус. «Я полагаю, что в этом есть выгода и ваша, в том числе, и нашего ордена. Мы могли бы найти новые планеты, подобные Таналару, что вы вернули в лоно нашего ордена, или новые виды растений и животных, на самом деле его цель – стать лидером джедаев». Джорус, как вращающийся в политических кругах, не мог не заметить подготовку к войне. Он искренне надеется, что весь совет, в том числе, сгорит в грядущей заварушке, а он придет и возьмет власть над орденом в свои руки. Интрига, основанная на анализе, пусть и простенькая для того, кто видит цельную картину. Однако для многих, Джорус мечтатель, что намерен продвинуть границы республики, совершить величайшие открытия и прославить в веках тех, кто поверил в него. Однако вы не можете не знать про препоны, что устраивают мне некоторые сенаторы, особенно из комиссии по ассигнованиям. Их можно понять, сцепил я руки. Вы хотите работать не только с финансами ордена, но и с финансами государственного бюджета, который болтается то в профицит, то в дефицит. Они хотят знать, что деньги, которые вам дадут, окупятся, Джорус. И что же вы говорите? Новые виды, новые планеты, ресурсы, на основе чего у вас такие выводы? Политики верят в силу джедаев, но не верят в то, что сила сделает вашу экспедицию успешной. Я бы посоветовал изучить направление исследования перелета получше. Возможно, отыскать цели для сканирования и колонизации. Только тогда, когда вы представите объективные данные, лед тронется, образно говоря. Но в то же время вы явно не изменили цели своего прихода ко мне, как и не меняли цели бесед с канцлером Палпатином. Верно, согласился со мной Джорус. Лорана как раз допила чай. Следующее заседание по моему предложению состоится в следующем году с открытием новой сессии Сената после избрания нового верховного канцлера, точнее сказать, последнее продление Палпатина. К истечению его второго четырехлетнего срока, как раз будет 24-й год до битвы на Ивине, когда Дуку сформирует КНС, и Палпатин примет закон на чрезвычайных полномочиях, пока кризис с Дуку не будет разрешен. Джорус нахмурился. «Я хотел бы, чтобы вы помогли мне, магистр. То есть, поддержки Палпатина вам явно мало?» — едко спросил я. «Поддержка верховного канцлера ни при чем», — отчеканил Джорус. «Неизвестно, будет ли канцлер Палпатин занимать эту должность после выборов. Но вы-то, вы знаете влиятельных разумных, и к вам прислушиваются. Тот же сенатор Альдерана, который на данный момент назван вице-королем этой планеты, Бейлан Тиллес, он мог бы убедить сенатора Органу, мог бы, как и прочие, кто мне известен», — согласился я с Гбатом. «Однако какова выгода республике и ордену? Объективные данные, которыми я бы мог убедить вице-короля Антиллеса и других моих знакомых. Понимаете, вот в чем дело. Я знаком в основном с прагматиками, а не с мечтателями. Я, конечно, могу поручиться за вас, дав свое слово. Однако если вы провалитесь в экспедиции, это исключено», — громко произнес Гбат, отчего Падаван Джинзлер вздрогнула. «Я даю слово, что достигну успеха. Слова мало», — парировал я. «Впрочем, я не могу поручиться за то, что после разговора с вами, некоторые мои знакомые не изменят своего мнения. Это значит, что я могу обещать вам встречу с ними, мастер Джорус, разумеется, со своими рекомендациями. Все же, если отложить в сторону некоторые вопросы к практической части, определенные идеалистические моменты в вашем проекте мне близки», — заверил я Джоруса. «Сможете ли вы убедить моих знакомых, зависит лишь от вашего красноречия. Пока я слышал, что вы добились аудиенции лишь у Бейла Престара Органы, которая потерпела крах. Но раз уж вы так хотите получить поддержку и готовы отстаивать свои убеждения и целесообразность проекта, я дам вам возможность встретиться с влиятельными личностями. И там уже все будет зависеть исключительно от вас, мастер. Я благодарю вас», — Гбат даже подскочил на месте от радости, а его лицо озарила улыбка. «Будьте уверены, мне большего и не надо. Я смогу убедить указанных разумных. На то надеюсь», — спокойно произнес я, переслав сообщение Бейлу Антиллесу, когда Гбат, откланившись, покинул комнату. «Мне нужно, чтобы сверхдальний перелет состоялся. Так что, лорд Сидиус, я вам тоже немножко, совсем чуть-чуть, помогу. Но все пройдет, по моему плану». Глава 14. Сверхдальний перелет. 3. Мягкие намеки. граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Все же Сидиус явно знал про вонгов, даже без зона Мысикот, к которой Таркин проявил впервые интерес, когда я заявился на эту планету впервые. По крайней мере, я бы не поверил, если бы Палпатин не слышал об этой угрозе. С другой стороны, насколько он представляет масштаб проблем, я не понимаю. Однако тех обрывков информации, которые он имеет, хватило для того, чтобы переговорить со мной. На самом деле, Шиф вызвал меня еще и по вопросам финансирования сверхдальнего перелета. Проект Джоруса он искренне поддерживал, но с той лишь целью, чтобы нанести урон джедаям. Этот проект приговорен, потому как Сидиус любой ценой подстраивает покушение на тех джедаев, которые могут представлять опасность. Джорус, при всех своих недостатках и высокомерии, все же себе на уме, а такие в любых интригах способны действовать максимально нестандартно и ломать сложные планы. Поэтому в своих планах, я такие персоналии предпочитал не трогать и не пытаться использовать. Палпатин же предпочитал их устранять. Уверен, он и для меня придумал какую-нибудь интригу, в которой меня планирует слить. Канцлер Палпатин выглядел величественно, что уж греха таить. Харизму политика вообще ты должен уметь проявлять, если играешь в большую политику. Перед входом в его кабинет стояла двойка из так называемой Алой Стражи, или же Гвардии. Она являлась следствием покушения на канцлера, которое он сам же и организовал лишь чтобы Алая Гвардия была сформирована. Тогда отличил Ронар Ким, один из джедаев, который покушение предотвратил. И в итоге, Сенат одобрил создание отдельного подразделения. Это была личная стража Палпатина, которая пропустила меня без особых проблем. Кабинет канцлера был довольно просторным. Посреди него стоял стол с рабочим компьютером Палпатина. Бронзовые, сверкающие статуи четырех мудрецов Двартии стояли прямо у выхода из кабинета, мимо которых я и прошел. И в одной из них, статуи мудреца Сестроса, я прекрасно знал это, содержится световой меч Палпатина. Вообще он обладает парными клинками, но против джедаев использовал один. Однако я помню, что в «Войнах клонов» Филони он применял Джаркай. Палпатин же сидел за столом, в темных одеждах. За его спиной виднелось панорамное окно, из которого открывался потрясающий вид на Корусант. Канцлер, я вошел в его покой без капюшона, полностью открывая лицо. Мне передали то, что вы хотели видеть меня. Да, магистр, кивнул Палпатин. Присаживайтесь, он указал на одно из кресел перед своим столом. Позвольте представить вам одного из моих советников, с которым мы почти закончили обсуждать. Кстати, именно то, почему я вас позвал. Кинман Дариана, магистр джедай, Lightflying Star. Кинман был лысеющим мужчиной, лет 40, уроженцем планеты Набу. Он носил темно-синие одежды и обладал волевым лицом. Мужчина, которого я заметил сразу, как вошел, встал с места, на котором сидел и протянул мне руку, которую я тут же пожал. Кинман Дариана, Lightflying Star, кивнул я Дариане, а после мы вновь сели по своим местам. Итак, я выжидательно посмотрел на канцлера. Тот факт, что передо мной Сидиус, уже перестал меня давно пугать. Возможно, потому что я перестал бояться смерти и был готов во имя победы даже отдать свою жизнь. По-другому против ситхов, можно даже не мечтать сражаться. Если ты не готов пожертвовать своей жизнью, то тебе лучше забиться в какой-нибудь угол и более не отсвечивать. Вы вызвали меня для того, чтобы обсудить то, о чем не так давно со мной обсуждал мастер Джорус. Да, кивнул Палпатин. Проект сверхдальние перелеты и его финансирование, в том числе со стороны вашего ордена, а также его поддержка. И что-то не так с участием нашего ордена. В таком случае, почему бы не вызвать великого магистра Йоду, или магистра Мейса Винду, спросил я у Шива. Все же они более определяющие в данном вопросе, чем я. Как так? Недоуменно спросил Палпатин. Разве не вы выступаете за новации в области вашего ордена, магистр Лайт? Я считал, что кто-кто, а вы точно могли бы выступить на стороне мастера Джоруса. В этом вопросе уж точно. Я призадумался, глядя в голубые глаза Палпатина. Он не отводил взгляда вообще и смотрел ровно перед собой. Я скорее за экспедицию, произнес я после минуты молчания. Однако почему вы хотите больше участия джедаев? Разве вы не сторонник этой экспедиции, как и ваши союзники в Сенате? Пожалуй, канцлер намекает на то, что джедаи должны помочь постичь неизведанное мастеру Джорусу и тем, кто мог бы попасть в данный проект, подметил Кинман Дариана, обратив на себя мое внимание. Все же раздвигание границ неизведанного, точно должно быть целью джедаев. Оно и есть, спокойно заметил я. Поэтому я и являюсь тем, кто сочувствует идеям мастера Джоруса. Только лишь сочувствуете? Спросил Палпатин. Лайт, мы знакомы с вами давно, уж я-то это помню. Еще с яхты Синего Альдерана и уже тогда я посчитал вас наиболее достойным по способностям джедаев. Не сочтите за лесть, но поистине сильных разумных меня обучали различать лучшие из лучших, к примеру мой наставник Видар Ким, которого ты просто убил, а потом еще и лучшим другом с его сыном стал. И смею надеяться на то, что оценка моя ваших талантов не является лишь искажением восприятия моего от того, что вы одаренный. Счесть за лесть данные слова, глупо, канцлер. Пожалуй, я польщен тем, что вы высоко меня ставите, кивнул я Палпатину, и он обнажил приятную, я бы сказал, отеческую улыбку. Публичные личности обычно часами могут тренироваться перед зеркалом, улыбаясь, репетируя речь, каждое слово, которое они обратят к публике. Мало просто говорить умные вещи, как мне говорили на факультативе политическая риторика. Надо еще и выглядеть пристойно. И Палпатин использовал все это на 100%, так сказать, ухоженный, со спокойным выражением лица, приятной улыбкой мудрого старца. По одежке встречают. И все же, что именно вы хотите? Хмм, кивнул Палпатин. Я желал бы, чтобы вы помогли мастеру Джорусу реализовать его мечту. Мечту сотни тысяч разумных и возглавили проект «Сверхдальний перелет». Суть в том, что сенаторы из комиссии по ассигнованиям не видят, пока что, возможности успеха данного проекта, тогда как я, считаю его целесообразным, как и вы, начал вить словесные кружева Палпатин. Если бы в качестве лидера проекта значился кто-то более значимый, не мастер Джорус, а скажем вы, прямо произнес Палпатин, уж вам-то хватит способностей, дабы привести сию миссию к успеху. Понятно, он еще и записывает разговор. Если я соглашусь на миссию перелета и он отправит за мной Дриану, то скорее всего, мечтает меня так уничтожить. Плюс, если он записывает разговор, он может использовать это для падения Джоруса. Все же ситх не может не почувствовать джедая, вроде Джоруса, который из-за своих амбиций и страстей подошел к самой грани. Заиметь темного одаренного, не самого слабого, и возможно использовать его на сверхдальнем перелете в том числе и для моего устранения, или же, уже после использовать его, как своего агента в помощь Дуку. Если в каноне он наносил удар по ордену, устранив фактически 6 мастеров, 11 рыцарей и 2 падаванов, то вот здесь он хочет к счету прибавить магистра, причем очень неприятного ему лично. Увы, канцлер, не хотелось огорчать вас отказом, однако, у меня есть иные обязательства перед орденом, что я обязан исполнять. Я понимаю, что у вас последние месяцы вашего срока и вы хотели бы отметиться чем-то величественным, а успех данного проекта, это действительно хорошая акция, я состроил печальное лицо. Однако, как я уже говорил, я не могу покинуть орден ради такой экспедиции. Печально, что лучшие не могут обеспечить успех, грустно произнес Палпатин, и виду не подал, что играет. Превосходный актер, что уж тут говорить. Да, это действительно неприятно, отметил Кинман Дариана. Многие бы поверили в этот проект, если бы вы напрямую участвовали в нем. В то же время, быть может, ваши знакомые, чуть наклонился Палпатин. Сенатор Август Грант, вице-король Бейлан Тиллес и сенатор от сектора Гаулас, Секура, помогут мастеру Джорусу отыскать необходимые доводы пути к участникам комиссии по ассигнованиям. Я уже пообещал мастеру Джорусу поддержку, кивнул я, в том числе и в ордене, спросил Палпатин. Не относится ли высший совет излишне скептично к данной затее? Не могли бы вы и на это повлиять своим авторитетом и завлечь больше джедаев в твою ловушку? Ну уж нет, пусть все идет своим чередом и Джорус привлечет столько, сколько в каноне, а не тех, кто мог бы пойти туда из моих сторонников в ордене. А я ведь реально, как магистр, был своеобразной иконой тех, кто хочет отойти от классического представления джедаев и сделать наш орден более прагматичным и вмешивающимся в политику галактики более активно. Если он не может заставить меня лететь на сверхдальнем перелете, то теперь хотел бы, чтобы те, кто меня поддерживают в ордене, отправились с Гбатом, потому как я выразил публичную поддержку ему. «Больше джедаев на этой миссии должно обеспечить ее успех», подтвердил Дариана линию Сидиуса. «В данном случае, все зависит от сессии Сената по проекту. Насколько мне известно, она стартует сразу после избрания канцлера, в следующем году, отмахнулся я от их явного намека. К слову, если изберут не вас, канцлер, получается, что репутация от успеха миссии пойдет не вам. Да, сцепил руки Палпатин. Однако я буду лишь рад, если мой друг, мастер Джорус, преуспеет. И даже уже не будучи канцлером, был бы рад оказать ему любую поддержку. Для меня на первом месте это процветание республики. Я люблю демократию, магистр Лайт, ага, я даже видел, насколько сильно, и поэтому для меня, если меня не переизберут, ничего не изменится. Я все еще буду любить республику, как и ваш орден, и буду стараться привести ее к лучшему будущему. Отрадно это слышать, заметил я. Вы великий политик, если ваши деяния будут соответствовать вашим словам. Знавал я одного такого же любившего демократию в прошлой жизни. Интересно даже, как он закончит. Впрочем, вряд ли я узнаю. Однако, резюмируя все вышесказанное, канцлер, я посоветовал вице-королю Альдерана Антиллесу выслушать мастера Джоруса. Возможно, Альдеран станет на сторону проекта. Это хорошо, улыбнулся Палпатин. Пример Альдерана, одного из величайших оплотов демократии, может быть вдохновляющим для других перспективных участников проекта. Однако, хотелось бы пообщаться еще по одной теме, магистр. Палпатин стал серьезнее. Видимо, переговоры по проекту сверхдальнего перелета волнуют его не так, как следующая тема. Лейтенант-губернатор Таркин не так давно рассказал мне о перехваченных сведениях о странной расе. И, возможно, вы с ней столкнулись в своей недавней миссии, сообщил Палпатин. Возможно, она обитает за галактическим диском, в диком пространстве, куда вознамерился проводить экспедицию мастер Джорус. Потому я бы и настаивал на вашем участии. Хэммэмэм, я действительно столкнулся со странной расой, что пиратствовала на одной из планет, в квадранте М1, спокойно ответил я Палпатину. Так называемые чужаки издалека, дополнил Кинман. Возможно ли, что вы владеете информацией по ним? Уилхаф Таркин сообщал, что данная раса не так проста, как может показаться. Согласен, я кивнул словам Дорианы, они действительно опасны. Поначалу я принял их за занибаров с планеты Зо, что была расположена рядом, но в итоге, я обнаружил совершенно иную расу. Поэтому я все еще и настаиваю на вашем участии, серьезно произнес Палпатин. Вы сразились с этими чужаками, и разве ради галактики вы не хотели бы принести сведения об опасности сей расы? Магистр, я передал сведения Ордену Джедаев, ответил я Палпатину. Сделайте запрос, и мой отчет станет доступным разведке, сенаторам и вам в том числе. В таком случае, нам лишь следует понадеяться на силу мастера Джоруса, отметил Кинман. Когда его проект одобрит? Если его проект одобрит, поправил я его. Не забывайте, комиссия по ассигнованиям еще не поддержала проект, как и орден. В любом случае, все ли это, что вы хотели со мной обсудить, канцлер? Да, кивнул Палпатин. Пока что все. Меня искренне печалит то, что вы участвовать не собираетесь в сверхдальнем перелете, если одобрит проект. Все дело в том, что мастер Джорус вполне себе сильный джедай, его достаточно. А мою работу в галактике будет некому выполнять, канцлер. Я принесу больше пользы там, где я сейчас. Впрочем, надеюсь, вы обдумаете мои слова, кивнул он. Приятно было увидеться с вами после стольких лет лично. Надеюсь, мы еще поговорим. И я тоже. Вы приятный собеседник, канцлер, кивнул я Палпатину. Мы с Кинманом поднялись синхронно. Полагаю, и его встреча с Палпатином закончилась. Всего доброго, я откланялся. Кинман покинул кабинет со мной. Мы шли по коридору Сената вместе. Жаль, все же, что вы участвовать не будете, произнес Кинман, когда мы прошли очередную статую, что стояла в коридоре. Канцлер искренне надеется на ваши способности. Я замедлил шаг, и Дориана поступил так же. Как я уже сообщал, у меня есть обязанности, мистер Дориана, так что придется мастеру Джорусу, в случае, если все сложится удачно, самому участвовать в данном проекте. Не волнуйтесь вы так, уверен, все сложится удачно, насколько это возможно, спокойно произнес я. Тут на комлинк Кинмана, что располагался на правой руке, поступил вызов. Он нажал на кнопку приема его.